Глава 4. Как глубоко я ошибался. Люди здесь просто поражали меня тупостью. Я был для них очередной шестеренкой в отлаженном механизме. Я делал все, что мне говорили, удивляясь, как мне угораздило вляпаться в такую историю. Впрочем, удивляться было особенно нечему. Я ведь знал, как это случилось. Потянулись однообразные будни. Школа находилась на планетоиде, и я понятия не имел, какие планеты располагаются по соседству и как называется эта звездная система. Все это держалось в глубоком секрете, потому что тут, очевидно, располагались штаб-квартиры специального корпуса и главная учебная база. Это мне нравилось. Только поэтому я и подавил себе мысль о побеге. Предметы были скучными, но материальная база – будь здоров. Только теперь я понял, какими примитивными были мои операции. Да имея я такую технику, мне бы равных не нашлось. Эта мысль постоянно преследовала меня в минуты депрессии и тоски, но я гнал ее прочь. Потом вообще началась тоска зеленая. Почти все время занимала работа с архивами, где мы изучали бесчисленные победы и некоторые поражения корпуса. Я несколько раз уже порывался смыться отсюда ко всем чертям, но меня одолевало любопытство. А что, если все это часть испытательного периода? Я умерил свой норов и, стараясь не помереть со скуки, стал присматриваться, что к чему. Я поставил себе целью вырваться из этого рабства. Пришлось попотеть, но я достиг своей цели. Когда я собрал все данные, все уже спали. Впрочем, я был этому только рад. Что касается вскрытия замков и сейфов, то без ложной скромности признаюсь, равных в этом деле мне нет. Замок на двери спальни Инскипа был просто допотопным. Через секунду я бесшумно пробрался в его комнату, но он все равно услышал меня. Зажегся свет, и я увидел дуло пистолета 0,75 калибра, направленное мне в грудь. «Я-то думал, у тебя мозгов побольше, Дегрис!» — рявкнул он. «Подумать только, залезть в мою спальню, да я мог бы тебя пристрелить!» «Не думаю», — ответил я, глядя, как он прячет свой пистолет под подушку. «Вы из тех любознательных людей, которые, прежде чем нажать на курок, должны выяснить, что происходит. К тому же, будь ваш экран включен, я бы не стал шастать тут по ночам, я бы просто позвонил». Инскип зевнул и налил стакан воды из графина. «Если я возглавляю специальный корпус, это не значит, что я обязан работать круглые сутки». Он опустошил стакан. «Надо же мне когда-нибудь спать. Мой экран принимает только экстренные вызовы. Не хватало мне еще утешать каждого агента». «Значит, как можно ласковее сказал я, вы полагаете, что я пришел к вам за утешением?» «Мне все равно, зачем ты пришел», — проворчал он, накрываясь одеялом. «Убирайся отсюда и приходи завтра в рабочее время». Теперь он был в моих руках. Ему так хотелось спать, но скоро сон с него как рукой снимет. «Знаете ли вы, что это такое?» — спросил я, сунув ему под нос фотографию. Инскип медленно приоткрыл один глаз. «Похоже на большой военный корабль империи», — пробормотал он. «А теперь убирайся с моих глаз долой!» «Отличная мысль, несмотря на такой поздний час», — ободряюще сказал я. «Это последний имперский крейсер, одна из самых разрушительных военных машин, когда-либо построенных человеком. Полмили защитных экранов и вооружение, способное испепелить в долю секунды любой существующий флот». «Если не считать, что последний крейсер такого типа пустили на металлолом 1000 лет назад, — пробормотал он. Чтобы исключить всякие недоразумения, я наклонился и прошептал ему прямо на ухо. «Все правильно. А если я скажу, что этот корабль строят сейчас?» С каким удовольствием я наблюдал, как, отбросив в сторону одеяло, Инскип вскочил с постели. Еще секунду назад он находился в горизонтальном положении, а теперь стоял, рассматривая фотографию при свете лампы. На его пижаме не было пуговиц, и мне было видно, как его худое тело покрылось гусиной кожей. Но, несмотря на это, голос Инскипа звучал грозно. «Говори, Дегрис! Говори, черт тебя побери!» — зарычал он. «Что это за чепуха насчет военного корабля? Кто его строит?» Достав пилочку для ногтей, я принялся за маникюр, краешком глаза наблюдая, как его лицо наливается краской. Я наслаждался чувством превосходства. «Вы правильно сделали, что направили Дегриза работать в архиве. Копаться в папках столетней давности, что может быть лучше, чтобы сломить его строптивость? Надо же как-то научить скользкого Джима дисциплине, показать ему, на чем стоит корпус. Впрочем, архив уже давно пора было привести в порядок». Инскип открыл рот, издал какой-то нечленораздельный звук и снова закрыл его. Он понял, что чем больше он будет меня прерывать, тем длиннее будет моя речь. Я кивнул, отмечая его сообразительность, и продолжал. «Итак, вы решили сломить мой дух под видом изучения истории деятельности корпуса. Надо сказать, ваш план провалился. Покопавшись в архивах, я обнаружил там массу интересного. Особенно мне заинтересовала система КП, каталог памяти. Такая машина, что собирает поступающую информацию со всех планет галактики, обрабатывает ее соответствующим образом и отправляет в архив. Там я и натолкнулся на этот корабль». Космические корабли всегда интересовали меня. «Еще бы!» — грубо прервал меня Инскип. «Сколько ты их угнал за свою жизнь?» С обидой посмотрев на него, я медленно продолжал. «Не буду утомлять вас деталями, раз вам так не терпится все узнать. Одним словом, я наткнулся на этот план. Как только я вытащил план из кармана, он вырвал его у меня из рук». «Что ты хочешь этим сказать?» — пробормотал он, внимательно изучая чертеж. «Обычный транспортный корабль, приспособленный для перевозки пассажиров. Причем здесь имперский крейсер?»